Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 29 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В Степанакерте открылась выставка, посвященная столетию Первой Армянской Республики. Госсекретарь США о карабахском урегулировании. Репортажи, посвященные церемонии последнего звонка в школах. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян вместе с президентом Армении Арменом Саркисяном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, католикосом всех армян Гаргином II, другими должностными лицами Армении НКР посетил мемориальный комплекс Сардарапат, принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных столетию Первой Армянской Республики. Вчера по инициативе Министерства культуры по делам молодежи и туризма НКР и Национального архива Армении в Степанакерском дворце молодежи была организована выставка под названием «Арцах в 1918-20 годах», посвященная столетию Первой Республики Армения. На выставке было представлено около 250 дубликатов, документов и фотографий об Арцахе, хранящихся в Национальном архиве Армении. Министр культуры по делам молодежи и туризма НКР Сергей Шахвердян сказал, что после провозглашение Первой Республики Армения, сегодня у нас есть возрожденный Арцах и Республика Армения. Он отметил, что документы, представленные на выставке, доказывают участие армян Арцаха в героических майских битвах. По словам директора Государственного историко-краеведческого музея Арцаха Милании Балаян, данная выставка впервые представляется в Арцахе. Акцент сделан на Арцах 1918-20 годов, то есть на ситуацию в Арцахе в период существования Первой Армянской Республики. Я думаю, что это первая попытка изучить этот достойный период нашей истории, сказала Милания Миланян. Она также добавила, что есть планы создать новый музей истории в Арцахе. Для пополнения выставочных экспонатов будущего музея Арцаха и организована данная выставка, на которой представлены интересные экспонаты, флаг Первой Республики Армения, фотографии деятелей из Арцаха, Даниэла и Погосбека Перумянов, другие замечательные документы. В мероприятии приняли участие спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян, вице-спикер Ваграм Балаян, депутаты, гости из Армении. Госсекретарь США Майк Помпео в своем поздравительном послании по случаю столетия Первой Армянской Республики коснулся и карабахского урегулирования. Он отметил, что США остаются привержены поиску путей мирного решения карабахского конфликта и настоятельно призывают стороны как можно скорее возобновить интенсивные переговоры. Никакого замедления в сотрудничестве между Россией и Арменией не происходит. Все финансовые, инвестиционные и торговые проекты остаются на столе. Об этом, как пишет ТАСС, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на полях Петербургского международного экономического форума. «Мы не прекращали и не замедляли сотрудничество с Арменией», — сказал дипломат. Во время встречи президента России Владимира Путина и нового премьера Армении Никола Пашиняна было подтверждено, что все сохраняется. Вектор и динамика те же. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Ереване сообщил, что в ходе встреч с главой МИД Армении Зографом Нацаканяном они обсудили вопрос карабахского урегулирования. Французский министр отметил, что Франция в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ намерена продолжить свою миссию. «Мы неоднократно заявляли, что для Франции неприемлемы попытки силового решения карабахского конфликта, ни статус-кво, ни применение сил неприемлемы. Надо подойти к этому вопросу прагматично и креативно. Меня постоянно информируют о развитиях. Мы поддержим любую инициативу, которая позволит продвинуться в урегулировании проблемы, создаст мир и стабильность», отметил министр иностранных дел Франции. уважаемые радиослушатели, в субботу не вышел в эфир из-за отсутствия электричества выпуск программы «Голос Степанакерта». В нем были материалы, посвященные церемонии последнего звонка в школах республики. Как мы уже передавали, в субботу, 26 мая, во всех школах НКР прозвенел последний звонок 2017-2018 учебного года. В Степанакертской средней школе имени Грибоедова всего лишь один выпускной класс, 12-й, а в нем 13 учеников. Класс интернациональный. Выпускники благодарят школу своих учителей. Школьные годы пролетают скоротечно, точнее сказать, как-то обычно. В них можно встретить радость и горе, но горе можно не заметить, ведь наши друзья, наш 12-й А в сборе. Желаю всем выпускникам удачно сдать экзамены, чтобы мы все поступили в желаемые нам вузы, чтобы перед нами не было никаких преград, и пусть наша жизнь всегда будет интересной и полна ярких красок. Звени же над прошлым, над настоящим, звени же над тем, что сберег, не сберег, звени же над юностью моей. Уходящий, печальный, прощальный, последний звонок. Дополнительным было слово классного руководителя 12 А Карины Атаджанян. Мы 7 лет проучились и жили вместе. Я их посчитала, эти 7 лет. Это 2555 дней. У нас нестандартный класс. У нас он был большой, от нас уходили, но к нам и приходили. У нас многонациональный класс. Я благодарна своим детям, что они смогли вот в таком составе дружно дойти до конца. Счастья вам, удачи, покоя на сердце, мира нам всем на земле. В добрый путь. Тему последнего звонка продолжает материал, подготовленный Карине Мусаилян. Из 2672 выпускников школ Арцаха 9 класс основной школы окончили, 1885 и 787 старшую. Мы побывали в основной школе номер 1 имени Хачатура Абувяна города Степанакерта. Побеседовали с директором Жанной Балаян. Жанна Шаверовна, последний звонок – это долгожданный праздник как для учителей, так и учеников. Это и радостный, и в то же время грустный праздник. Сколько у вас выпускников в этом году? Во-первых, я хочу поздравить всех родителей, учеников, учителей с этим праздником. Действительно, целый год мы ждем этого веселого и немножко грустного праздника, потому что это этап в нашей жизни, который мы прошли и прошли его достойно. В школе у нас в этом году больше всего выпускников. Они оканчивают 9 класс основной школы. Их всего 154 ученика. И я хочу поздравить их всех с этим праздником, с окончанием основной школы. И пожелать им, чтобы в будущем они добились поставленных целей, чтобы над ними всегда было чистое небо, чтобы дети наши жили в мире на нашей прекрасной земле. Для выпускников как 12-х, так и 9-х классов серьезный этап в жизни начинается. Они должны определиться, чем в дальнейшем будут заниматься. Продолжат обучение в старшей школе или в профессионально-технических училищах, пойдут работать или продолжат обучение в вузах. Что думают об этом выпускники, поинтересовались у них самих. Вы заканчиваете 9 класс. Дальнейшие ваши планы, что вы намерены продолжить в школе или в училище пойдете? Что вы планируете для себя на будущее? Газарян Сатаник. После 9 класса я продолжу свое обучение в 11 школе. Я буду изучать иностранные языки. Я очень люблю английский язык. Ну, я поступлю в университет, буду обучиться там. Ну, а в дальнейшем я хочу заниматься бизнесом. Ну, пока что не решила, но я думаю, что... Не знаю, мне просто интересно. Меня зовут Марина Хачатурян. Я в этом году заканчиваю 9 класс, а потом продолжу обучение в 11 школе, а после поступлю в университет на факультет иностранных языков и в будущем хочу стать переводчицей. Выбор профессии – это серьезный пункт в жизни каждого человека. Пожелаем, чтобы наши выпускники сделали правильный выбор и достойно прошли этот этап жизни. И о погоде. В среду 30 мая на территории НКР ожидается переменная облачность. Временами дожди и грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер юго-западный 3,8. При грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут 10-14 тепла ночью, днем 18-23 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.